Цитадель, штаб-квартира Великого дома Нафи, Москва, Ленинградский проспект, 1 августа, среда, 10:11. Кабинет князя Темного двора был неярко освещен бесплотной фигурой Сантьяги. Она выросла из круглого черного шара, лежащего на полу. Комиссар давал подробный отчет высшим магам Нави о произошедшем на Галиновской улице. Прибыть лично он не мог, ввиду крайней занятости. Врата Нана были открыты не более 20 секунд. За это время в тайный город проникла только одна тварь-кадав. «Кто?» — громко спросил один из трех советников Темного двора, стоящих рядом с деревянным креслом князя. «Ктулху!» — Сантьяго заложил руки в карманы и добавил. «Погонщик рабов, вы должны его помнить». «Как ему удалось уйти?» «Он натравил на подоспевших магов закатную саранчу, а пока мы разбирались с ней, успел провести обряд Марутуку и скрыться в портале». «Все великие дома уверены в этом?» «Все», — подтвердил комиссар. «Я сделал вид, что не смог настичь беглецов». «Зачем ты вообще строил портал вслед за ними?» «Если бы я не сделал этого, великие дома не были бы убеждены в моей искренности». Сантьяго зевнул. «Думаю, комиссар Темного двора достаточно хорошо разбирается в образе мыслей наших соседей», — глухо произнес повелитель Нави. Капюшоны советников согласно закачались. Высшие иерархи Нави признавали, что в мастерстве интриги Сантьяго превосходил их всех. «Заканчивай дела на Гальяновской», — приказал князь. «Мы подумаем, что делать дальше». Изображение комиссара растаяло, и в поглотившем кабинет мраке едва угадывали силуэты участников совещания. «Тварь-кадав скрылась? Рано или поздно Ктулху проявит себя». «Будем надеяться, что у него хватит ума не подставляться под наши удары». «Сколько времени ему понадобится, чтобы освоиться в нашем мире?» «Открытие врат Нана, как и любых других врат глубокого бестиария, требует золотого корня», — осторожно заметил один из советников. «Откуда он мог появиться?» «Великие дома наверняка задаются этим же вопросом». «Я не успел сообщить вам, что сегодня утром, незадолго до открытия врат, Сантьяге удалось раздобыть крайне важную информацию». — негромко сказал князь. — Челы научились синтезировать золотой корень. Капюшоны заволновались. — Это точно? — Мы получили абсолютное подтверждение. — Челы синтезировали корень, а соседи знают? — Орден и Зеленый дом еще не в курсе происходящего. — Разве это не нарушает наши планы? «Ни в коем случае». «Но неконтролируемое распространение золотого корня наверняка приведет к...» «Если Ктулху доберется до этого синтезированного, повторится война кадав». «Почему неконтролируемое?» — удивился князь. «Сантьяго уже ищет производителей золотого корня». «Это наверняка происки Азактота». «Азактот не в том состоянии, чтобы устраивать пакости», — буркнул повелитель Темного двора. «Наблюдатели уже много лет не фиксируют никакой активности в саркофаге». «Но синтезом золотого корня могут заинтересоваться другие», — советник сделал шаг к князю. «Зеленый дом, например». «И не просто заинтересоваться», — кивнул глава Нави. «Челы сумели улучшить свойства золотого корня. Теперь он не вызывает истощения организма». «Ради такого приза люди могут решиться на войну», — советники переглянулись. «Они и решатся на войну». «Но с кем?» «Не с нами же». В голосе князя послышались веселые нотки. «Мы сумеем подобрать для Зеленого дома достойного противника». Из мрака кабинета вынырнула длинная фигура Артеги. Великий магистр ордена Леонардо Сенткары и королева Всеслава просят об аудиенции. Зеленый дом. Штаб-квартира Великого дома Людь. Москва. Лосиный остров. 1 августа. Среда. 10:12. В роскошном тронном зале Зеленого дома собрались все лидеры-люди. Королева Всеслава, гордо восседающая на пышном золотом кресле, за спинкой которого раскинул широкие крылья танцующий журавль, герб Великого дома. 8 жриц, грозных колдуней, облаченных в ниспадающие зеленые платья. 8 баронов, повелителей доменов и предводителей храбрых дружин. И Фата Милана, воевода дружины дочерей журавля, высокая большеглазая блондинка, которая по красоте могла соперничать с самой королевой, а по боевым навыкам с любой из жриц. Именно к ней были обращены сосредоточенные лица участников неожиданного совещания. Милана только что закончила отчет о событиях на Галиновской улице. «Врата невозможно открыть без золотого корня», помолчав, произнесла королева. «Я не верю, что какой-либо великий дом рискнул вскрыть глубокий бестиарий», — с поклоном высказалась жрица Любава. «Какой в этом смысл?» «Использовать тварей кадав против остальных великих домов», — предположила Милана. «Гиперборейских уродов трудно подчинить своей воле», — мягко заметила Мирослава, самая старая из всех жриц Зеленого дома. «Рисковать никто не будет». «Возможно, они хотят использовать твари как первую волну», — высказался барон Светломир. «По нашим оценкам, ни один великий дом не готовится к большой войне», — задумчиво бросила королева Всеслава. «За последнее время мы не замечали никаких передвижений или скоплений войск». «И характер произошедшего заставляет усомниться в выводах Миланы, Ваше Величество», — поспешила добавить Любава. «Открыты самые простые, самые слабые врата, открыты на очень незначительный отрезок времени, за который успел просочиться только Ктулху. И самое главное, эти врата может открыть кто угодно, даже чел. Достаточно знать заклинание и иметь печать и золотой корень». «Вот именно», — воскликнула воевода дочерей журавля. «Наличие печатей и золотого корня ставит под сомнение все ваши расчеты и данные разведчиков. Откуда они могли оказаться у челов? Это явная провокация!» «Хозяйка квартиры Вероника Пономарева, чел, 22 лет», — припомнила отчет жрица Снежана, близкая подруга Миланы. «Вероника не привлекалась в тайный город». «Врата Нана мог открыть кто угодно». «Но на месте открытия были обнаружены непереведенные бронзовые таблички с печатями врат и сторожевых башен». «Непереведенные?» К своему стыду Всеслава упустила эту подробность во время доклада жрицы. «На каком языке написаны таблички?» «На азаме». Люди переглянулись. «Этот язык мертв уже много тысяч лет». «Даже усиление магических способностей под воздействием золотого корня не позволило бы обычному челу прочесть азам». «Навы тратят десятки лет, чтобы понять структуру этого языка». «Представители только одного клана знали азам с рождения». Вывод был невероятен. Но голос Всеславы даже не дрогнул. «Я полностью согласна с мнением Вашего Величества», — склонила голову Любава. «Непереведенные таблички не мог прочесть никто, кроме чистокровного гиперборейца». Несколько мгновений в тронном зале царила абсолютная тишина. Королевский совет переваривал грозное сообщение. «Но ведь мы уничтожили всех гиперборейцев много тысяч лет назад», — неуверенно произнес барон Ратамир. «Остальные заперты в глубоком бестиарии. Это невозможно!» «Мы знаем, что Азактот умел программировать потомство», — негромко проговорила Мирослава. «Когда он понял, что проигрывает войну, он мог заложить семя в человские семьи». «Я не верю в подобные истории», — решительно оборвала Милана старую жрицу. «Это наверняка провокация одного из великих домов. Врата мог открыть кто угодно». «Мы знаем, что стало с самим Азактотом после войны Кадав». Королева Всеслава пристально смотрела на Мирославу. «Мы знаем, что стало с его иерархами и его армией. Но никому неизвестна судьба наложниц Азактота, трех лучших гиберборейских ведьм». Старая жрица прикрыла глаза. «Кажется, я встречала упоминание о том, что они, возможно, были укрыты среди челов. Им предсказано перерождаться в каждом третьем поколении». «Почему именно наложницы?» – пробурчал барон Святополк. «В зеленом доме только женщины обладали магическими способностями, и любой факт подобной дискриминации вызывал у старого барона бурную реакцию. Они были единственными в окружении Азактота, кто сохранил человскую генетику», – объяснила Мирослава. «Все остальные иерархи Кадав изменены очень сильно». «В других источниках сказано, что наложницы были принесены в жертву», — вклинилась в разговор Снежана. «В любом случае, надо обязательно поднять все старые хроники», — решила королева.